Дмитр и Петрила. Боярский отрок Петрила ловко спрыгнул с коня, бросил поводья подбежавшему холопу и широко шагнул на высокое крыльцо терема. Без усилия отворив тяжелую дверь, он в несколько упругих прыжков взбежал по крутой лестнице и остановился перевести дух. «Ждет!» шепнул с поклоном ключник. Петрила отворил еще одну дверь и оказался в большой горнице, залитой розовым светом заходящего солнца. Хозяин терема, Дмитр Мирошкинич, молодой, высокий, с горбоносым птичьим лицом, угрюмо сидел за столом, неподвижно уставясь в ополовиненный ковш с медом. Заметив Петрилу, он вяло махнул длинной рукой и по-петушиному клюнул воздух. Петрила, осторожно ступая, приблизился и замер перед хозяином на вытяжку. «Опять упустили обидчика нашего!» — глухо, с угрозой проговорил Дмитр и поднял на Петрилу круглые сорочьи глаза. Петрила молчал. «Кормлю я вас!» «Милостников своих, лелею и пестую!» Нудно, не повышая голоса, продолжил хозяин речь свою. «А вы какого-то деревенщину вонючего изловить не можете!» Отрок все молчал, понуро опустив голову. «Чего молчишь, пес шелудивый?» — крикнул боярин. «Так нет его в городе!» — пролепетал Петрила. Искусно притворясь в конец оробевшим, он хорошо знал нрав хозяина. «Нет в городе!» — язвительно передразнил Дмитр и, судорожно сжав крючковатыми пальцами перевитую ручку, поднял ковш и жадно припал к нему ртом. Сделав несколько булькающих глотков, он вытер губы рукавом дорогого кафтана и отдышался. «Обидно мне, Петрила!» — сказал обмякшим голосом. — Боярам, мужам вядшим, простить не могу бесчестья или даже слова дерзкого. А тут выскочка, грязь придорожная, тьфу! Почувствовав перемену в хозяине, Петрила осторожно откашлялся и негромко, но уверенно сказал. — Блоха, Дмитр Мирошкинич, ловко скачет, да все ж таки под ноготь попадает. Так и Святобору деваться некуда. Прознал я, что недруг твой, Твердислав, велит Святобору принять веру христианскую, а Святобор, в сельщине выросший, крепко держится за старых богов. Мыслю, что распря меж ними немалая, и распря-то нам на руку». Захмелевший Дмитр одобрительно кивнул и вяло повел длинной рукой. Петрила осторожно присел на край широкой лавки. «Распря — это хорошо!» — оживленно сказал боярин. «Ты наливай меду, Петрила, выпьем, поговорим». «Благодарю, хозяин. Будь здрав, Дмитр Мирошкинич». «Распря — это хорошо!» — повторил боярин. «Да только все равно худо мне, Петрила». «Эх, кабы воля моя! Обуздал бы я великий Новгород, как коня ретивого, и вскочил бы я в седло и погнал того коня, куда душа моя желает. А вздумай он взбрыкнуть, я бы плеткой, плеткой его! Слушайся, хозяина, не перечь Дмитру Мирошкиничу!» Петрила, многожды слыхавший эти разговоры, сидел молча, попивал мед, неспешно жевал сочную курью ляжку. Солнце садилось, в горнице сгущались синие весенние сумерки. «Да только другой на коне!» — пьяно бормотал боярин. «А кто он такой? Кто такой Михаил Степанович? А ли он богаче нас? А ли, может, разумнее?» «Да будь он разумнее нас, так разве ж стал бы он держаться за смоленских да киевских Ростиславичей? Будь он поумнее, живо бы смекнул, что нет больше Киева, матери городов русских, нет больше полуденной Руси. Растоптали ее кони половецкие, растащили князья неразумные. Нет, Петрила, хочешь быть сильным, держись за сильного. Отец твой, Мирослав Нездинич, разве не держится за великого князя Владимирского? — спросил Петрила, едва сдерживая зевоту. — Отец! — взвился Дмитр. — Был он биричем, биричем и остался. Его в посаднике возведи, он все мирошкой будет. Нет, Петрила, только мне по плечу вольного новгородского коня обуздать твердой рукой. Боярин сжал крючковатые пальцы, придирчиво оглядел кулак с побелевшими косточками и удовлетворенно клюнул воздух. «Познал я, боярин, — лениво протянул Петрила, — что Твердислав Михайлович о том же мечтание имеет». «Твердислав умный, — неожиданно трезвым голосом сказал Дмитр, словно соглашаясь с неким тайным собеседником, с которым давно, похоже, вел спор о Твердиславе. А потому он умный, что насаждает веру грецкую. Это хорошо. Без такой веры не удержать власть над черным людом. Христианский бог — суровый бог. Его куском мяса да пеньем-топаньем не купишь. Страх — вот главная жертва богу этому». «Помимо страха есть еще любовь», — вмешался Петрила и невольно коснулся висевшей на груди оловянной кругляшки с ликом архангела Михаила. «Верно», — согласился и даже как-то обрадовался Дмитр. «Страх и любовь — две руки Бога христианского. Я так понимаю. Люби себя, держи в страхе других. Вот в чем сила грецкой веры. А Твердислав умен, да слаб, не под ту руку встает, ссор людской привечает, черным людям норовит, хочет любовью власти добиться. Да разве ж можно людей жалеть? Черного человека держи в черном теле. Нет, Петрила, только мне седло власти новгородской впору, только мне на том коне скакать, только мне его понукать. Эх, кабы воля моя!» Дмитр приложился к ковшу, подергал булькающим кадыком, отдышался. «Тошно мне, Петрила! Ох, тошнёхонько!» Петрила уже несколько лет служил Дмитру Мирошкиничу. За это время выучил все его повадки, разговоры и даже мысли. Знал, когда помолчать, когда слово молвить, умел и угодить, и взбеленить, и успокоить. Но в последнее время начал он замечать, что служба боярская стала ему не то чтобы в тягость, а как-то не совсем по душе. Раздоры новгородские наскучили, хвастовство и тайные дела молодого боярина вконец надоели. Иной раз так бы и вылетел быстрым коршуном на речной простор, на широкие дали неоглядные. Случалось, тайно завидовал какому-нибудь рванине подбродяжному, который ныне цел, а завтра волк его съел. Воли хотелось боярскому отроку Петриле, служба подневольная даже сильному колени гнет, а на воле и слабому удача не заказана. Петрила слабым себя не считал, в удачу свою верил крепко, но и головы с плеч не ронял, понимал, что спешить не следует, ждал. И вот, кажется, дождался. «Тошно мне, — скулил Дмитр. — А вот потешу тебя, боярин, — пообещал Петрила веселым голосом. «Тошнёхонько! — тянул боярин. Но Петрила знал, что хозяин навострил уши и слушает его внимательно. Встретил я на Медни человека одного, попа растриженного, премудростью телячьей, летописными заметами набита голова его, как борть лесная пчелами. Всяческих историй лет из досельно давних знает превеликое множество. Мыслю, что одна из тех историй будет тебе, Дмитр Мирошкинич, дюже интересна. — Где же растрига твой? — спросил Дмитр, подняв голову от стола. — Зацепила боярина, — подумал Петрила. Это уже хорошо. Вслух сказал, велел, чтоб сегодняшним вечером пришел он ко двору твоему. Ждет, наверное. Зови, — потребовал боярин.